Глава 15. В среду 29 мая комиссару Эверту Бекстрему удалось не появляться на работе почти целый день. Это, в свою очередь, стало результатом хорошо продуманных и тщательно спланированных действий, когда уже предыдущим вечером комиссар с помощью своего мобильника активировал у себя в рабочем телефоне сообщение «Работаю на дому до 11 утра», а потом «Конференция в главном полицейском управлении», которая начинала действовать с часа дня. По большому счету, ему требовалось только на короткое время появиться у себя в офисе, а взамен он получал все время на свете, чтобы хорошенько выспаться, не спеша пообедать и отдыхать всю вторую половину дня. Если бы не Росита Андерсон Трюк, явно простоявшая в ожидании его все утро и чуть ли не сбившая его с ног, когда протискивалась к нему в кабинет, стоило ему открыть дверь в него. И вот теперь она сидела на стуле с влажными глазами, седоволосая, худая, с грустной миной. «Я слушаю, Росита», — сказал Бекстрём и кивнул ободряюще. «Насколько я понимаю, ты уж точно не с ерундой пришла ко мне?» Инспектор Росита Андерсон Трюг пришла выразить свое неудовольство тем, как Бекстрем руководил работой отдела, и на всякий случай принесла с собой бумаги с пометками, которые собиралась использовать в подтверждение своих слов. Во-первых, ей очень не понравилось презрительное отношение к коллегам из отдела по защите животных и важности возложенной на них задачи, по ее мнению, продемонстрированная Бекстремом на совещании в понедельник. В этой связи она, воспользовавшись случаем, также хотела объяснить собственную позицию. Полиция уделяла слишком много внимания людям и их так называемым проблемам, что в свою очередь не лучшим образом отражалось на прочих живых существах, которым постоянно, всем вместе и по отдельности, приходилось терпеть невыносимое страдание. «Я слушаю, слушаю», — сказал Бекстрём, кивнул ей ободряюще, дружелюбно улыбнулся и призывно махнул правой рукой. «Продолжай, пожалуйста». «Главное — ошарашить ее, а это не так трудно», — подумал он. Росита Андерсон Трюк сначала удивленно посмотрела на него, но потом сделала глубокий вдох и продолжила. «Во-вторых, действия коллег, направленные на реализацию решения правления Лена, по ее мнению, были вполне обоснованными. Госпожа Линдерот плохо обращалась со зверюшками. В отличие от своего шефа, Росита также внимательно просмотрела материалы, подвигнувшие чиновников вынести свой вердикт, и прочитала все 6 заявлений, которые свидетельница и заявительница Фрида Фриденсталь отправила в полицию и в органы местного самоуправления за последний год. Помимо всего прочего, она обратила внимание на ужасную историю о том, как кролика пожилой дамы чуть не порвала такса, живущая в том же доме, и только вмешательство хозяйки собаки спасло его от смерти». «Я услышал тебя», — сказал Бекстрём и сочувственно покачал головой. «Ужасно. Просто ужасно». «Ага, конечно. Хотя я на самом деле не понимаю». «Да будет тебе известно». «Я разделяю твое мнение», — перебил ее Бекстрём и кивнул в подтверждение своих слов. «Так значит, такса Фриденсталь чуть не погубила крольчонка? Ты это имеешь в виду?» «Нет, вовсе нет. У Фриденсталь нет никакой таксы. Именно поэтому она покинула друзей животных в знак протеста против их почти болезненного интереса к котам, собакам, лошадям и прочим четвероногим существам, которые только и существуют для услады своих хозяев и хозяек и обеспечения их странных потребностей. Именно поэтому она и несколько других членов данной организации основали движение «Защитим братьев наших меньших». «Приятно слышать». Бекстрём с облегчением вздохнул. «Приятно слышать. А я почему-то решил, что это была такса Фриденсталь». «Я не понимаю». «Я целиком и полностью разделяю ее позицию. В чем ты, надеюсь, не сомневаешься?» Сказал Бэкстрём. «В детстве я, конечно, рос вместе с собаками и кошками. Но как только переехал из дома, и у меня самого появились домашние животные, тогда совсем другие стали ближе моему сердцу». «И какие же именно?» Росита Андерсон Трюк с недоверием уставилась на него. «Самые разные», — признался Бэкстрём. «Кого у меня только не было за все годы. Золотая рыбка по имени Эгон, например. Забавный маленький плутишка. Как он шустро плавал! А сейчас у меня живет попугай, его зовут Исаак. Мы можем сидеть все выходные и разговаривать, он и я. Да, у меня перебывало много маленьких друзей за все годы. И еще, кстати, есть восточный полончик тоже». «Восточный полончик?» «Да, насекомое. Такое странное существо. Я назвал его занозой. Что ты думаешь об этом?» «Занозой?» «Да», — подтвердил Бэкстрём. «Занозой. Знаешь, я убежден, что он понимает меня, когда я разговариваю с ним. Мне кажется, он реагирует, стоит мне назвать его занозой. У меня есть привычка ставить его на стол, когда я завтракаю по утрам. Он, знаешь ли, живет в маленьком стеклянном сосуде. В общем, мы делим втроем квартиру. Исаак, заноза и я». Росита Андерсон Трюк сидела молча почти минуту. Затем всплеснула руками, откашлялась несколько раз с целью перевести дыхание, прежде чем снова смогла говорить. «Знаешь, Бэкстрём, у меня и мысли не возникает, что ты сидишь здесь и врешь мне прямо в глаза. Просто это абсолютно не вяжется с тем, что ты говорил на встрече позавчера». «О чем это ты?» — спросил Бэкстрём с невинной миной. «Ну, если я правильно помню, ты назвал заявительницу Фриду Фриденсталь чокнутой на встрече в понедельник». «Да». «Но это чистое недоразумение», — нахмурился Бэкстрём. «У меня просто создалось неправильное мнение о ее обществе. Защитим наших братьев меньших. Мне пришло в голову, что она забросила защиту животных, а взамен принялась заботиться о чертовых малолетках. Поэтому и ушла из друзей животных. А вовсе не из-за их слишком трепетного отношения к котам и собакам». «О ком ты? Какие еще чертовы малолетки?» «Ну, обычные сорванцы, которые пачкают краской из баллончиков вагоны в метро и отрывают ноги у всяких жучков. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Совершенно очевидно, у Роситы с пониманием возникла проблема. Она ошарашенно смотрела на него, и стоило ему еще чуть-чуть продолжить в том же духе, как он стал бы свидетелем чуда. Впервые в человеческой истории смог бы наблюдать, как глаза вывалились из глазниц исключительно от удивления. «Послушай меня!» Бэкстрём поднял руку в попытке остановить поток эмоций, которые она собиралась выплеснуть на него, и дать ей время взять себя в руки. «Ты же знаешь Кайсу?» «Нашу Кайсу с крысой?» «Да. Мы пользователи одной социальной сети, женщины-полицейские за животных». «Можно поверить в это. Я всегда просто восхищался Кайсой. Могу даже утверждать, что когда она создала наш новый отдел по защите животных, это стало самой значительной реформой в истории шведской полиции». «Ага. Вот как. Ну, в данном вопросе я целиком и полностью согласна с тобой». «Да, конечно. И кроме того, у нашей дорогой Кайсы есть один интерес, который я разделяю. Наверняка и ты тоже. Ну, ты же, разумеется, знаешь о ее огромной любви к крысам». Росита Андерсон Трюк довольствовалась лишь кивком. «У меня та же история», — сообщил Бэкстрём. Откинулся на спинку стула и воздел руки к потолку, точно хотел обнять весь мир. «Я любил крыс всю мою жизнь», — продолжал он. «Их и мышей. Всех подряд, больших и маленьких, а еще японских голых крыс совсем без меха, как тебе наверняка известно. Не говоря уже о мышах, лесных землеройках, танцующих и обычных, домашних, конечно. Бэкстрём опустил руки и широко улыбнулся своей посетительнице. «Так обстоит дело», — продолжил он с нажимом и положил ладони на колено, энергично кивнул. «Сейчас, раз уж ты все равно здесь, есть еще одно дело, над которым я давно думал. Как тебе наверняка известно, у нас, в Вестерорте, собираются учредить новую должность полицейского по защите животных. Ему вдобавок придется тесно сотрудничать с коллегами из аналогичного отдела городской администрации и постоянно поддерживать с ними связь. И знаешь, Росита, мне кажется, это место прямо создано для тебя». «Здорово, что ты говоришь так, Бэкстрём. Я собиралась спросить о нем». «Тогда я при первой же возможности переговорю с нашим руководством. Обещаю, будь уверена». «Спасибо, Бэкстрём, спасибо. Мне надо попросить у тебя прощения. Я неправильно тебя поняла». «Забудь, забудь об этом», — отмахнулся Бэкстрём. «Анна Хольт, конечно, непростой человек, но она прислушивается ко мне, не сомневайся. Недавно она даже рассказала мне, что подумывает завести кота. Ее мужчина работает в Государственной комиссии по расследованию убийств, и ей часто приходится сидеть дома одной. И просто-напросто нужда компания». «И какой совет ты ей дал?» «Отговорил, естественно. Ты ж понимаешь, как кошки относятся к крысам и мышам». «Спасибо, Бэкстрём. Сердечное спасибо». Росита Андерсон Трюк кивнула и посмотрела на него блестящими от слез умиления глазами. Как только главная чокнутая его отдела удалилась, Бэкстрём позвонил своему боссу Анне Хольт и попросил ее о встрече. «В чем дело?» — спросила Хольт. «Это не телефонный разговор», — ответил Бэкстрём. «Речь идет о важнейшем, практически решающем для работы моего отдела вопросе». «Ну хорошо, тогда увидимся через 5 минут. У тебя будет 10 минут». «Речь идет о должности полицейского по защите животных здесь, в Вестерорте», сказал Бэкстрём, как только переступил порог кабинета Анны Хольт. Он не хотел напрасно тратить время, помня об ожидавшем его обеде. «Тихий ужас», сказала Хольт всем своим видом, подтверждая, что именно так она и считает. «Я, как и ты, тоже абсолютно не в восторге, но решение уже принято на уровне Лена, высшим полицейским руководством, и совершенно независимо от моего мнения». «Что ты думаешь о коллеге Андерсон Трюг?» — перебил ее Бэкстрём. «Значит, без нее ты в состоянии обойтись?» — констатировала Хольт со слабой улыбкой. «Да», — подтвердил Бэкстрём. «Так и поступим», — сказала Хольт. «Я сама подумывала об этом». «У тебя есть положительные стороны, Бэкстрём».